Разделение тела и сознания. А. Разделение тела и ума без визуализации. Б. Разделение тела и ума с помощью визуализации. Разделение тела и ума без визуализации. Если осознать состояние шуньяты, которое свободно от всех пределов и не имеет созданной природы, то войдешь в состояние, подобное шире неба, в великую пустоту, независимую от появления, пребывания и исчезновения мыслей. В этом состоянии практикующий переживает прозрение, несозданность из конкретных частей всего, что его окружает. Даже свое тело человек переживает как пустое отражение. Сознание становится непривязанным к телу. Что касается непривязанности тела к сознанию, то это не есть привязанность и не есть непривязанность. Сущность того, что я разъяснила вам сейчас, называют освобождением от привязанности к телу и сознанию. Таким образом, выход за пределы привязанности и непривязанности ко всем явлениям воспринимаемого мира, осознание великой шуньяты за пределами ума, именуют разделением тела и ума без визуализации, без того, что перемещается и без перемещающегося. Разделение тела и ума с помощью визуализации. Если визуализировать мысленный объект, четко удерживая на нем внимание, то все ошибочное будет втянуто в пространство безошибочного пути. Начнет развиваться чистая осознанность, поднимая силой токов энергии вверх. Затем необходимо переместить эту чистую осознанность в пространство природы ума и разделить таким образом тело и сознание. Это практика перемещения сознания в воображаемый объект через макушку головы, опираясь на энергетическую каплю сознания. Для этого визуализируйте смешение воедино белых и красных капель энергии пробужденного ума бодхичитты в небольшой воображаемый шарик размером с яичко маленькой птички, мерцающий и идеально круглый, внутри прозрачный, ясный. Пусть он будет как чистый живой свет, размером с кончик мизинца. В Индии есть гора Пхота, южная сторона которой вся покрыта голубыми скалами цвета очень насыщенной бирюзы. В одной из небесно-синих впадин той скалы есть пещера Шрибхадра в форме треугольника. Стены этой пещеры ярко-красного цвета, на них играет целая сеть сияющих радужных лучиков. Это пещера, в которой постоянно собираются даки и дакини. Однажды, в далеком прошлом, когда я пребывала там, недалеко от этого места в роще сандаловых деревьев, я встретила чудесную птичку. Она была крохотной, сине-зеленого цвета, два ее крылышка были белые и изогнутые, как полумесяц, лапки с пятью коготками. Каждый коготок был радужных цветов, ее коготки и клюв ослепительно сияли, глаза изнутри светились рубиновым огнем, горлышко и голова переливались, как хвост павлина. На макушке торчал красный хохолок, который, двигаясь, играл пятицветными лучами. Эта птичка не пожирает насекомых и других тварей. Не касаясь лапками земли, она летает от цветка к цветку по рощам и лугам. Голосок ее — мелодичный клёкот, напоминающий звучание тары-ту-тары. Она питается только нектаром прекрасных и ароматных цветов камфоры или граната. И иногда отдыхает в бутоне цветущего граната, где она вьет гнездышко. Когда наступает время размножения, то самец и самка соединяются друг с другом с помощью клюва и силой дыхания поднимают вверх два светящихся яичка белого и красного цвета. Они сливаются вместе в чудесный по виду идеально круглый шарик. Из него рождается птенец. Говорят, что эти магические птички благословлены самой Тарой, а некоторые даже говорят, что они проявление ее самой. Что бы ни говорили, они совершенно необычные существа. Помет этих птичек может излечивать все 404 болезни. Если съесть их помет, то 80 тысяч духов обусловленности не влияет на человека. Если натереть тело, то проходят даже оспины. Если съесть мясо этой птички, то обретаются высшие ситхи. Даже ее перья и пух даруют обычные магические силы. Все, кто видел или слышал ее пение, освободятся от трех низших миров навсегда и будут рождаться в мире богов и людей. Все, кто проходил в тех местах, даже не видя ее, в течение следующей жизни спасены от перерождения в низшем мире. Эта птичка невероятно редка, число их очень невелико. Их никогда не увидит человек без счастливой кармы. Эти птички обучают других птиц, живущих там, пути к освобождению, разъясняя им дхарму или создают с ней взаимосвязь. Птенец, рожденный из чудесного яичка, сразу может летать, а родители не проявляют никакой привязанности к месту и разлетаются каждый в свою сторону, опечаленные сансарой. Яичко само созревает, и птенчик рождается и живет совершенно самостоятельно. Эту птицу никогда не увидят оскверненные существа. Их видят только избранные святые. Вообразите яичко этой птицы, белое, с красноватым отцветом, чистое и прозрачное, как хрусталь, на четыре сажени вокруг, освещающее все своим светом. Это символ пяти аспектов извечной мудрости. Внутри яичко многослойно, снаружи белое, затем красное, желтое, зеленое и синее. В центре синего слоя горошина темно-синего цвета или бирюзового цвета. В центре этой горошины сияет светящаяся капля энергии, переливающаяся радужным светом и создающая слои, и неотделимые от них. Все видение призрачно, как отражение луны в воде. Все отдельные детали видны предельно четко. Это символ Ваджадхары. Объединение пяти семейств в шестом уровне – это великая польза созерцать свое осознание в такой форме. Это чудесное яичко вмещает в себя Будд пяти семейств с женскими формами и пяти аспектов извечной мудрости. Визуализируя так, накапливают великую заслугу, и поэтому осознание, сфокусированное в таком образе чудесного яичка, перемещается очень легко и без усилий, обретается несравненное состояние. В одной жизни, в одном теле можно достичь пробуждения. В этом нет сомнений, благородные сыновья и дочери. Таким образом, используйте визуализацию в практике перемещения сознания. Для этого нужно сидеть в удобном месте, сохраняя в неподвижности тело и сознание в состоянии полного расслабления в позе Вайрачана из семи пунктов. Затем нужно сделать три глубоких вдоха, выбрасывая прочь вместе с токами праны все внутренние зажимы, осквернения, омрачения, накопленные телом, речью и умом. Тело и сознание становятся чистыми и ясными. Сквозь все тело, от макушки до подошв ног, проходит тонкий светящийся канал, сущность которого – пустота. Канал обладает пятью чакрами – на макушке, горле, сердце, пупе и тайном месте. От ноздри вниз идут боковые каналы и пересекаются с центральным в точке на четыре пальца ниже пупа. Из этой же точки каналы идут по центру ног и проходят до подошв. Отсюда можно практиковать постепенные и непостепенные способы перемещения осознавания. Первый способ. Постепенное прохождение осознавания через шесть миров. Для этого нужно встать прямо, соединив лодыжки, руки над головой в Чойджун Мудре. Внутренним взором визуализируйте каналы от макушки до подошв. На подошве правой ноги красная капля энергии, на подошве левой белая капля энергии. Они есть чистый свет и дрожат от тока праны. Едва держась, чтобы не воспарить ввысь, с резким звуком «пэт» фиксация внимания переносится вверх, утягивая за собой капли энергии. И они соединяются в чакре тайного места, становясь чудесным яичком, как было описано выше. Оно ослепительно сияет, как кусочек солнца, и вибрирует, стремясь ввысь. Затем через резкий «пэт» проводим его через пупочный, сердечный, горловой, головной центр до макушки головы. Над входом брахмы, на расстоянии локтя, вообразите темно-синий слог «ха», пылающий небесно-синим светом. Это наставление по перемещению осознавания с опорой на визуализируемый объект. Капли энергии вылетают наружу через макушку и неотделимо сливаются с пустотой пространства, с чистой осознанностью и незапятнанным чувством наслаждения. Входим в созерцательное равновесие состояния великой безграничности, неделимости пустоты и чистой осознанности. Пребываем в этом состоянии в течение 21 вдоха и выдоха. Вдох и выдох – это один цикл. Повторение основного момента. Затем можно повторить 21 раз такую практику как постепенным, так и непостепенным способом. каждый раз, сливая пространство и осознание и входя в созерцательное равновесие. Выполнить это 21 раз днем – это дневной сеанс, и 21 раз вечером или ночью – это ночной сеанс. Практика засыпания и сновидений. Во время засыпания практикуйте фиксацию внимания на сердечной чакре. Визуализируйте на ней красный восьмилепестковый лотос, в центре которого находится ваше осознание в виде радужного шарика. По мере засыпания лепестки постепенно закрываются. Итак, это были наставления по практике перемещения осознавания с опорой на визуализируемый объект. Как подготовка к действию, овладение состояниями засыпания и сновидения. Далее. Излагаю практику непостепенного перемещения сознания и способ его применения во время смерти и для умирающих. Второй способ. Непостепенное прохождение осознавания через 6 миров. Визуализируйте у себя над головой мою сущность в форме самбога Каи. На расстоянии одного локтя и восьмилепестковый красный лотос венчиком вверх на вашем сердце. От центра лотоса вверх начинается центральный канал. Снаружи белый, красный внутри, прямой как стрела. Его верхний конец открыт на макушке. Нижний конец закрытый, расположен прямо в центре лотоса. В нижнем конце находится светящаяся капля энергии осознавания. Нужно начинать практику, когда начнут проявляться знаки умирания. Звуком «пэт» активизируйте чистую осознанность. Осознавание, проскочив по пустотелому световому проходу, растворяется в сердечной мандале. Визуализируйте, что лотос и канал имеют природу света. Лотос – это символ свободы от страстей и привязанности. Центр лотоса синего цвета. Это символ любви. Красные лепестки – символ сострадания. Белый цвет – наружной поверхности канала, символ пробужденного ума, бодхичитты. Как метода, красный изнутри – символ праздни, высшего осознания. Они растворяются вместе со сознанием, и сияние лотоса гаснет после перемещения. Это были наставления по использованию визуализируемых объектов и разделению сознания и тела. Используя во время перемещения визуализируемый объект. В качестве опоры переместить осознавание в нерожденное пространство. Вот мой способ практики, благородно рожденные. Помощь умершим. Затем, когда вы будете выполнять эту практику для помощи умершим, визуализируйте на подошвах мир ада, в тайном месте мир голодных духов, в пупе мир животных, на сердце мир людей, в горле мир воинственных титанов. На макушке в белой раковине мир божеств. Осознавание, двигаясь через все миры, выходит из макушки и сливается с пространством. Визуализируйте, как осознавание освободилось от 6 миров, преодолело сансару и обрело нирвану. Это создаст взаимосвязь с умершим. Эта практика фиксации внимания называется перемещение осознавания протягиванием его через 6 миров. Держите это в памяти, благородно рожденные. Затем, разделив тело и сознание вышеописанным способом, нужно превратить тело в мандалу и поднести его гуру, трем драгоценностям, божественному и даму, дакам и дакине, защитникам и союзникам практикующего. Сейчас я буду излагать этот метод. Итак,